Братья и сестры, я хочу прочитать сегодня в нашем собрании один стих из книги пророка Исаии, 63 глава, 14 стих. Книга пророка Исаии, 63 глава, 14 стих. Так здесь написано: «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Вот в таких коротких словах, конкретных, братья и сестры, в общем-то, отображена частичная история израильского народа. Особенно тот момент, когда они шли по пустыне, когда они вошли в обетованную землю. «Так вел ты народ твой, чтобы тебе сделать славное имя». Дух Господень ведет нас всех покою, братья и сестры. Это надо всегда помнить. Даже если у кого-то на пути испытания и трудности встречают, мы читаем в Писании: «Дух Господень вел их покою». Дух Святой будет вести в покое. Если я в сердце обнаружу мятежность, неспокоен я, друзья, обратите внимание, что за воздействие Духа лично на меня. Дух Святой ведет в покое. У нас на севере ханты пробуждаются, каются, каждый год крещение принимают. И вот одна интересная деталь из их жизни. Если хант, выпивший, пошел в лес стреляться, его никто не останавливает. А говорят, его дух влечет. Один залез, тоже выпивший, на геологическую вышку, чтобы оттуда сброситься. Наши миссионеры, благовестники хотели его остановить, местные ханты останавливают, говорят, не надо его останавливать, его дух влечет. Если хант вывалился из лодки, его никто спасать не будет, плавать они не умеют, и вода холодная, он там утонет. Причина та же самая, его дух влечет. Братья и сестры, что это за дух, который влечет к смерти человека? Дух Господень ведет к покою и к жизни. Мы должны об этом помнить. «Ты вел так народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Братья и сестры, Бог так и провел израильский народ, и Он сделал себе славное имя. Да, там были наказания, там было истребление за их отступление. Народ израильский, он был очень жестоковыйный. Господь и чудеса им посылал. Но все-таки цель он имел через свой народ сделать себе славное имя. И он сделал, братья и сестры. И слава этого имени шла впереди израильского народа. И когда они подошли к реке Иордан, к обетованной земле, то соседние государства и цари, они сильно смутились и испугались. Им соседство это было, для них соседство было это нежелательным. Они знали, какой Бог стоит за израильским народом, какой Бог их вел. Они слышали переход через Черное море, они слышали о египетских казнях. Господь сделал себе славное имя. Может, мы понимаем, может, недопонимаем, но мы должны тоже согласиться и признать ту истину, что через Церковь Божью Господь тоже себе хочет сделать славное имя. И Богу не безразлично, друзья, как мы поступаем, как мы одеваемся, как мы мыслим, как мы разговариваем, друзья, куда мы ходим. То есть через нашу жизнь имя Божье может хулиться, и может имя Божье прославляться. Бог хочет через церковь сделать себе славное имя. И Он так сегодня ведет церковь свою, о которой написано: «Я создам церковь мою, чтобы себе сделать славное имя». Братья и сестры, и сделает Бог это. У Него есть церковь, созданная им, и Он сделает через нее себе славное имя. А сколько верующих сегодня обесславили имя Бога? Сколько таких через жизнь верующих, сколько людей приткнулось и удалились от Бога, и ушли от Бога. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Я на эту тему хотел иметь некоторое рассуждение вместе с вами. Славное имя. Как оно нужно, братья и сестры, нам в жизни? Чтобы мы не забывали, что, оказывается, мы-то носим славное имя. И Господь его хочет еще более и более сделать славным. И Бог эту славу оберегает, и славу свою никому не отдаст, братья и сестры. И нам это надо тоже этому верить, это понимать и это признавать. Вообще в жизни у людей разные имена бывали. И знаете, за каждым именем стоит определенная слава. Если бы я сейчас вам взял бы и назвал некоторые имена из прошлого или знаменитых политиков, или полководцев, артистов, или преступников, и вы бы сразу могли понять, какая за ними идет слава. Это люди, которые известны во всем мире или, по крайней мере, в стране. И вы бы уже сразу могли узнать, какая за ними идет слава, или хорошая слава, или плохая. Сейчас не очень-то именам придается значение, как это было в израильском народе, но, друзья, за каждым имя идет определенная слава. Мы встречаем такого верующего, которого часто цитируют, его цитаты в истории церкви был Иоанн Златоуст. Златоуст, друзья, это имя дали ему в народе. Оно означает «золотые уста». Он мог очень красноречиво, очень грамотно, риторически выражать свои мысли. И люди любили его слушать. Более того, он говорил непредвзято, где-то обличал и правителей, им это не нравилось, но он хорошо объяснял библейские истины. И люди любили его слушать. И собиралось очень много, чтобы послушать. Его назвали «златоуст», то есть «золотые уста». Такая слава, друзья, закрепилась, и он таким, под таким именем вошел в историю. Однажды в многодетной семье маленькая дочка подходит к маме, а у нее братик старший, а его зовут Павлик. И вот этот Павлик, он частенько обижал младших в своей семье. И вот девочка, сестричка его не вытерпела, к маме подходит и говорит: «Мама, ну зачем вы его назвали Павлом? Он же Савл самый настоящий». Друзья, потому что слава такая. У Савла своя слава, у Павла своя слава. И мы тоже это понимаем. Уверовала одна женщина. За 30 лет ей была, вела страшно греховный образ жизни. И наркоманка была. Покаялась она, крещение не успела принять. Но ввиду ее греховной жизни она заработала целый букет серьезнейших болезней. Ее дни были сочтены. И вот когда верующие пришли ее посетить очередной раз, она попросила, говорит: «Пожалуйста, похороните меня вот так по-христиански, как у вас хоронят. И большая просьба, если вы хоть какой-то маленький памятничек мне поставите, я прошу вас, не пишите на нем ничего, напишите одно слово только – прощенное». Вскоре так и получилось. На кладбище собралась группа верующих, совершали похороны. И вот подходит смотритель кладбища и говорит: «Я здесь много лет работаю, я всякие названия видел на памятниках, но такого еще названия не видел. Объясните, что значит прощенное?» Ну и верующие ему засвидетельствовали. Братья и сестры, слава стоит за определенным именем. У нас на севере там есть небольшая церковь, в одной семье были. В этой семье жена, она, знаете, такая принципиальная христианка, по национальности она гагаузка, а муж у нее неверующий. И вот муж-то, в общем-то, не против, что находит собрание, и сам иногда приходит, но иногда любит выпить. Вот. И когда выпьет, он ей все время знаки повышенного внимания оказывает, как муж жене. И вот однажды он выпил и ее погладил и говорит: «Зайчик ты мой», ну, обращается так словом. А она, знаете, такая принципиальная, говорит: «Никакой я тебе не зайчик, ты меня зайчиком не зови». Он говорит: «Ну, я ж тебя ласково, ну, вот просто зайчик, никакой я тебе не зайчик». «Ну, а как тебя звать?» Она так подумала, говорит: «Зови меня голубица». Это библейское слово. И все, а никакой я тебе не зайчик. У зайчика своя слава, так ведь, да, у голубицы своя. Я думаю, назови женщину, мать, сестру, жену голубицей, будет приятно женщине. А назови женщину сорока или ворон, уже другая будет слава. Везде своя слава, братья и сестры. Мне хотелось сейчас вместе с вами посмотреть со страниц Священного Писания. Я вам буду задавать вопрос, братья и сестры, вы мне будете отвечать. Вопросы несложные. Я буду называть имя из Библии, очень известное, а вы мне будете отвечать, какая слава за этим именем. Хорошо, друзья? Первое имя – Каин. Скажите, чем прославился Каин? Дети, тут детей у вас мало. Чем прославился Каин? Пожалуйста. Убил Авеля. Хорошо, ответ конкретный. Значит, Каин прославился убийством. Не просто это был первый убийц на земле, но это был и брата-убийца, то есть он брата убил. Братья и сестры, и таким он вошел в историю. И многие люди, даже неверующие, спроси их, и они знают, кто такой Каин. Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать, чтобы в какой-нибудь семье рожденного сына назвали Каином? И я тоже не слышал. А почему? У него слава такая. Никто не хочет с такой славой давать имя своему ребенку. Братья и сестры, Каин, даже так упоминается в Библии, путь Каина. То есть, так догматически, если объяснять, это путь удаления от Бога. Ушел от лица Господня. Путь удаления от Бога. Путь Каина. И у этого пути такая же слава. Я не знаю, в филологическом смысле есть ли какая-то взаимосвязь между словом «каин» и «раскаяться», но я слышал такое толкование, или «окаянный». Слышал такое объяснение, что «раскаяться» – это значит снять одежду Каина. И взамен Бог дает свою одежду праведности. Вот такая за ним была слава. Хорошо, второе имя назову. Соломон. Кто скажет, чем он прославился? Давайте здесь теперь. Ну, погромче. Мудростью, совершенно верно. Кто-то говорит богатством. Ну, богатые тоже люди были, есть. А вот мудростью, такой мудрости Бог никому не дал на земле, ни до Соломона, ни после. Один только случай, вспомните, как он определил, кому принадлежит младенец живой, помните, из двух женщин. Настолько он разумно, вот никто бы так не додумался, братья и сестры. Представьте эту картину сегодняшним бы днем. Собрались бы ученые, собрались бы судьи, друзья. Тут бы и анализы назначили бы, и ДНК надо было взять, и прочее, прочее. Сколько бы времени ушло, чтобы разбираться, друзья. А Соломон так просто. Принесите меч, разрубите, отдайте половину одной, половину другой, и все. И реакция этих женщин сразу показала, кто ее сын, а чей сын не ее. Братья и сестры, мудрый Соломон. Когда человек все время принимает мудрые решения и говорит мудро, его тоже так сравнивают, мудрый, как Соломон. Собрались правители или там крупные руководители крупного ранга, высокого ранга, совещаются, не могут принять решение, потом раз приняли решение и говорят, приняли Соломоново решение. А почему Соломона? Мудрое. У Соломона была мудрость, и он этим прославился. Хорошо. Давайте еще вспомним. Иуда Искариот чем прославился? Предательством. Обратите внимание, в мире тоже Иуду хорошо знают. Если один человек подвел другого или предал его, про него прямо говорят, ты как Иуда. Все, прям такое вот название дают. Иуды никому не нравятся, с Иудой никто не хочет сотрудничать, братья и сестры. Того, кого называют Иуда, это человек ненадежный, с ним дело хотят не иметь. У него такая слава, предательская слава. Вот ученые, которые исследуют мир, разные ученые и разные сферы жизни исследуют. И вот есть ученые, которые исследуют растения. Бог очень много создал растений. И когда ученые обнаруживают новое растение, они по тем или иным характеристикам дают ему название. Однажды они нашли такое деревце необычное и дали ему название, знаете как, Иудино дерево. Я так прочитал, думаю, интересно, а почему такое название Иудино, а не какое-то другое? Ответ нашел. Это дерево, оно такое небольшое, но на нем очень красивые цветки растут. Но что интересно, на земле вокруг дерева все усыпано мошками, насекомыми, мушками, стрекозками, бабочками, пчелками. Вся земля усыпана. В чем дело? Оказывается, насекомые, когда подлетают к этим красивеньким цветочкам, в надежде извлечь оттуда нектар, и хоботком касаются, когда этого цветочка, то там вместо нектара, друзья, яд. То есть это дерево, оно предает. Оно видом привлекательным кажется. Кажется, что здесь все самое хорошее. А коснись, там яд. И на землю падает мертвый насекомый. И все это усыпано. Вот это ее назвали так, это дерево. Иудино дерево. Бывает так тоже. Человек говорит, я верующий, я христианин. Это внешняя сторона. Она может быть очень привлекательная. Но коснись с ним туда, в сердечко загляни. Соприкоснись, друзья, там может быть такой яд, и душа уходит разочарована, ее как бы предали. Не такого она ожидала. Так в жизни тоже бывает. Хорошо, еще, братья и сестры, спрошу. Скажите, чем прославился Фома? О, все хором, хорошо. Чувствуется, что здесь все верующие находятся. Сразу реакция на неверие хорошая. Братья и сестры, неверие. Обратите внимание, человек чуть-чуть сомневается, и про него сразу говорит, ну ты как Фома. А знаете, у него было прозвище, между прочим, близнец. Но что-то его никто близнецом не называет. А вот неверующий, эта присказка обязательно звучит. Ты как Фома, и добавляет слово, неверующий. Он прославился неверием. И никуда от этого не деться. Друзья, и мы это признаем из Библии. А я так думаю, ведь Фома тоже жизнь за Христа отдал. Он тоже был один из 12 апостолов. Он тоже имел силу от Бога. Он совершал труд, поручение Христа выполнял. Но однажды в жизни допустил неверие и все приобрел себе эту славу. Поэтому как важно в жизни христианской не делать каких-то ошибок. Если сделаем ошибку, друзья, и слава такая пойдет за нами. Не будь неверующим, но будь верующим. Христос простые такие слова сказал, которые для нас сегодня ценны, как для христиан последнего времени. Теперь, братья и сестры, я еще один вопрос задам. Но я очень прошу, не торопитесь ответить, а чуть-чуть подумайте. Скажите, пожалуйста, а чем прославился на земле Христос? Рождеством, крещением, чудесами, исцелениями, воскрешением, вознесением. Чем, братья и сестры, Христос прославился? Слабо я слышу. Воскресение, вот такой твердый ответ. А еще кто как думает, братья? Вот это вам ни о чем не говорит, братья и сестры? Братья и сестры, вся жизнь Христа достойна славы. Действительно, Он необычно пришел в этот мир. Его появление в мир сопроводилось ангельским пением «Слава Вышний Богу!». Это было славное рождение. Все чудеса, знамения, вплоть до Его вознесения, все было славным. Братья и сестры, но самая главная слава Христа на земле – это была на Голгофе. И мы должны это хорошо помнить и понимать. Ради этого мы сегодня здесь и собраны. Если бы не было Голгофы, Христос бы так не прославился. Слава Его страданий – это самая высшая слава. И дай Бог, чтобы мы никогда об этом не забывали. Слава Христа в страданиях. 17 глава Иоанна, 1 стих, там написано. «Отче, пришел час». Что это за час? Прославить Отца. Час прославиться Сыну Человеческому. Братья и сестры, ради этого часа Христос и пришел на грешную землю. Все остальное – это сопутствовало Его жизни. Все остальное оставило, безусловно, глубокий след. И в нашей памяти, и оставлено Священное Писание, как учение. Но самая главная слава – это на Голгофе. Настал час прославиться Сыну Человеческому. Как Он прославился? Гефсимане, согласием на голгофские страдания. унижением и в конечном итоге распятием на Голгофском кресте, где он был приравнен к другим разбойникам, будучи святым агнцем. В Палестину очень много приезжают туристов каждый год. И там есть такой экскурсовод или гид, называют, который водит эти группы туристов и показывает им определенные достопримечательности, связанные с жизнью Христа. Некоторые достопримечательности даже как-то немножко, увековечены, сделаны, чтобы было понятней, доступней. И рассказывает, вот здесь Христос то-то совершил, вот здесь у него был такой-то разговор и так далее. И вот однажды группу туристов водят полдня, там очень жарко, они уже устали. И один турист не вытерпел и говорит экскурсоводу: «Когда же вы нам, наконец, покажете Голгофу?» То есть все, что вы показываете, оно, конечно, интересно, имеет смысл. Но без Голгофы наше путешествие смысла не имеет. Когда же вы, наконец, покажете Голгофу? Это ключевой момент вот этого путешествия. Братья и сестры, многие пошли за Христом, но до Голгофы не дошли. Им много понравилось христианские песни, молитвы. Им нравится, как верующие в семье живут. Друзья, им нравятся взаимоотношения в церкви, но сами они до Голгофского креста не дошли. Они не соприкоснулись с этой славой Христа, которую он получил на Голгофском кресте. Поэтому Христос сделал себе славное имя в страданиях на Голгофском кресте, в мученической смерти. Братья и сестры, теперь у меня такой вопрос еще будет. Скажите, какая на земле, на сегодняшний момент, самая славная церковь? Та, где 2000 членов или где всего 50 членов церкви? Какая из них самая славная? Там, где хороший хор и не один, и оркестры, друзья, и очень красивый храм сделал, или есть те, которые в комнатушке тесненько собираются, и там хора нету, и по количеству их мало, и очень они неспособные. Какая из них славная? Какая славная церковь, друзья, где все хорошо устроено, организовано, где, допустим, 10 служителей или несколько человек, и там нет служителя, а может, даже и братьев нет. Какая церковь самая славная, братья и сестры? Там, где глава Христос. Там, где глава Христос. Хорошо. Как-то я подобную тему вел в детском лагере, до 12 лет был лагерь. И примерно в теме подобный вопрос поставил детям. Какая церковь самая славная? Один мальчик-подросток так уверенно поднял руку, встал и говорит: «Самая славная церковь – отделенная». Но пришлось это пояснить его. В общем-то, говорю, ты правильно ответил. Братья и сестры, самая славная церковь на земле – страдающая. Она не от количества зависит, братья и сестры, не от наличия служителей. Самая славная церковь – это в очах Божьих, это церковь страдающая. В эти церкви сегодня сильные мира сего не вхожи, они вхожи в другие храмы. Братья и сестры, голос гонимой церкви, он для многих даже неприятен. В 2000 году, когда в Южной Америке там проходило большое мероприятие политическое, когда собрались руководители очень многих стран, параллельно шло другое мероприятие, религиозное, где собрались тоже руководители разных религиозных течений, чтобы со своей стороны, с помощью религии, предложить услуги в устройстве мира на земле. И вот туда пришли люди с фактами гонений на христиан. У них был материал. Но, друзья, их не приняли и слушать их не стали. Славная церковь, она в пренебрежении сегодня в мире. Братья и сестры, нам не стыдно быть в братстве, которое в прошлом прославилось именно страданиями. Нам не стыдно быть. Нам не стыдно вспомнить прошлое нашего братства. Почему? Потому что были серьезные гонения. Церковь была на грани уничтожения, но Бог сохранил, Бог благословил. И как бы сегодня многие хотели как-то к этой славе приблизиться. Я читаю некоторые журналы, некоторые религиозные газеты, и там иногда обобщенно о баптистах говорят в нашей стране, и там обязательно напоминают о гонениях, о страданиях. Но зная, кто об этом пишет, думаешь, вы-то не страдали, вы не были в тех условиях. Это только обобщенный материал. Братья и сестры, то, что церковь прославила страдания, с этим даже мир считается, и мир признал. И у них внутри, в глубине уважения к страдающей церкви и к страдающим христианам. Поэтому самая славная церковь на земле – это страдающая. Братья и сестры, вот в Библии церковь не раз сравнивается с женщиной. Я бы хотел сейчас прочитать внешний вид или образ двух женщин, которые тоже являются прообразом церкви. Я вам прочитаю, а вы мне скажете, какая из этих женщин в ваших глазах более славнее. Первое место читаю, книга Откровения, 17 глава. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей». Вот образ одной женщины. Образ другой женщины, 19 глава этой же книги. Восьмой стих. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Жена его приготовила себя, и дано ей было облечься в весон чистый и светлый». Братья и сестры, какая женщина славней, первая или вторая? Вторая. Это потому, что мы Писание знаем. Первая женщина, друзья, она и жемчуг, и золото, и на высоте сидит, и даже золотая чаша в руке. Думаю, это очень привлекательный образ в наши дни. Очень заметный образ, и она действительно многих привлечет. А вторая женщина, я считаю, это ответ всем модницам и всем женщинам-христианкам, которые переживают, какую прическу делать, какие украшения носить или их не носить и прочие наряды. Обратите внимание, ни о каких украшениях речь не ведется, просто весон светлый и чистый, братья и сестры. Это и внешнее отображение, и внутреннее отображение внутреннего духовного состояния. Действительно, более славней второй образ, потому что это образ Церкви Божией. Так вел народ свой, чтобы сделать себе славное имя. Почему для нас очень важно это славное имя? Писание говорит нам несколькими стихами из Библии, я процитирую. 1 Иоанна 2:12. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Оказывается, грехи прощаются ради славного имени. Вот почему это имя сегодня очень востребовано, братья и сестры. Не будь имени Христа, мы бы никуда свои грехи не дели. Грехи наши прощаются ради имени Его. И когда человек приходит и исповедуется или побеседует о страшных грехах в своей жизни, то мы, как служители, говорим: «Проси прощения именем Христа. Ради имени Христа тебе грехи простятся». В книге пророка Иеремии, книга пророка Иеремии, 15 глава, 1 стих, так написано. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Был известный трудный момент в жизни израильского народа, когда они отступали от Бога. И вот Господь говорит, что даже если предстанут Моисей и Самуил, это те, с кем Бог считался, братья и сестры, и отворачивал гнев свой от народа. Но, говорит, они так отступили, что даже они сейчас предстанут, я не послушаю, пусть от меня отойдут. Так вот, Братья и сестры, нам, христианам Нового Завета, надо помнить, что с именем Христа Бог сегодня считается. Какие бы грешники ни были, какие бы отступники ни были, братья и сестры, нам дано имя Христа. Для всех сидящих сегодня вопрос: доверился ты имени Христа? Востребовано ли тобой имя Христа для прощения грехов или еще не востребовано? Бог считается с именем Христа. Там, где двое или трое собраны, как дальше, братья и сестры? Во имя Мое. А что это за имя? Славное имя Христа. И Бог, друзья, с этими двумя-тремя считается. И говорит: и я там посреди вас. Я хочу такую мысль тоже важную сказать, как христианам. У нас может у каждого свой определенный быть настрой и отношение к церкви. Но Бог через Писание показывает, как должно быть правильное отношение к Церкви Божией. 18 глава Евангелия Матфея, там, когда описывается способ исправления согрешающего, там так написано: «Если согрешит против тебя брат твой», написано: «пойди ему и скажи», да? Не написано: «позвони ему» или смс-ку пошли, друзья, как сегодня принято просить прощения, а глаза мои, чтоб не видели. Брат, сестра, нет, «пойди ему и попроси прощения, примирись с братом твоим». «Послушает», — приобрел брата твоего. «Если не послушает», написано: «возьми свидетелей». «Если свидетель при свидетелях не послушает», написано: «скажи церкви». «А если церкви не послушает», вы знаете, я когда читал этот стих однажды и думаю, а почему не написано было дальше так: «если церкви не послушает, скажи Богу». Есть сегодня люди верующие, которые говорят: «да мне безразлично, отлучили вы меня или не отлучили, как вы ко мне относитесь, главное, я с Богом. А Бог меня отверг, а я с Богом, а Бог меня слышит, а Бог меня не оставит, а я член Вселенской Церкви» и подобные оправдания. Братья и сестры, Библия так не говорит. «Если церкви не послушает, скажи Богу». А Библия говорит так: «если церкви не послушает, то да будет он тебе как грешник или мытарь». И нам большего не надо ничего придумывать. Потому что Бог считается с церковью и дал ей силу и власть. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, Бог считается, потому что церковь имеет имя Христа. И Бог ее уполномочил, и он считается, братья и сестры, и с решениями церкви, и с рассуждениями церкви. И мы читаем в 15 главе Деяния апостолов, где такая мысль заложена: это решение было угодно Духу Святому и нам. То есть там и действие Божие, и человеческое, братья и сестры. Поэтому имя Христа для нас очень дорого. И церковь, она Церковью Христа называется. И Христос, безусловно, будет с этим считаться. Скажите, нам стыдно носить имя Христа или не стыдно, братья и сестры? Не стыдно, я тоже так понимаю. А почему? Потому что Христос ничем себя не запятнал. В нем не найдено было никакого порока или греха. К одному царю привели, написано, что он не нашел в нем виновного в смерти. Ко второму привели, он тоже не нашел в нем вины никакой. Братья и сестры, висят на кресте разбойники и Христос, а все они трое висят на кресте, и разбойник свидетельствует, что он ничего плохого не сделал. Мы-то, говорит, по заслугам, но он ничего плохого не сделал. Братья и сестры, имя Христа ничем не запятнано, к сожалению, как бывает, противоположно с нашими именами. Поэтому нам это имя носить не стыдно. Это имя славное, это имя великое. Вот и с этим именем Господь считается. Сегодня мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа. Эта заповедь для нас очень дорога, эта заповедь для нас очень ценна, братья и сестры, потому что мы, приняв крещение, получив прощение грехов на Голгофском кресте, как бы становимся соучастниками этой славы. Соучастники, может быть, совершенно незаслуженные, но так как Христос прославленный, и мы являемся участником этой славы. И Церковь эту славу также приобретает, друзья, и в страданиях. И вот сегодня мы вспоминаем страдания Христа, это вспоминаем тот факт, как Христос был прославлен на Голгофском кресте во время жертвоприношения. На подвиг души своей смотрел с довольством. Это был очень ответственный момент в жизни Христа, братья и сестры. Как написано в 26 главе Евангелия Матфея, приблизился час, Сын человеческий предается в руки грешников, по-моему, сейчас я дословно прочитаю. Вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников. Очень важный момент в жизни Христа был, братья и сестры, быть в руках Божьих, а потом передается в руки грешников. Христос знал, что эти руки сделают. Они сейчас будут его бить. Эти руки будут забивать гвозди. Этими руками будет взято копье и пронзен ему бок. Братья и сестры, руки грешников – это страшное, быть в руках человеческих. Когда-то Давиду было предложено 3 наказания. Выбери одно из 3. В общем-то, по тексту мы не видим, чтобы он хоть одно из 3 выбрал. Но делает такой выбор, только бы мне не впасть в руки человеческие, а в руках Божьих быть. А вот Христос, братья и сестры, обремененный грехами всего мира, прошлого, настоящего, будущего, был оставлен отцом, а предан в руки человеческие, в руки грешников, чтобы взять грехи на себя. Братья и сестры, и наши грехи сегодня взяты тоже Иисусом Христом. И мы можем за это поблагодарить Бога. Господь призывает нас через словами апостола Павла в Священном Писании, чтобы мы достойно участвовали в вечере Господне, рассуждая о теле Господнем, то есть о церкви. Пусть Господь поможет нам, благословит нас именно такой иметь внутренний духовный подход сердечный, чтобы достойно участвовать в вечере Господней. Мы сейчас еще помолимся. Обычно в этой молитве предоставляется возможность еще раз, может быть, именем Христа попросить прощения. В этом есть необходимость, потому что все мы много согрешаем. Вот, и чтобы Господь приготовил сердца, чтобы достойно участвовать, потому что Христос великую славу приобрел, прославился и прославил Церковь в этом. Пусть Он нам в этом поможет и благословит Ему за все слава. Аминь. Будем молиться.